Ладно, все, хватит, вылезай, немой. Посмотрим, чего нарыли. Это явно баба. Юбка, аптечка. Плохо сохранилась, стерва. Одни кости. А то поди ее, хахаль. Судя по кубам, летеха, командир. Только ногам в кубуре, да сумка полевая. Не, никакой это не штаб. Медсамбат какой-то. Все остальные одна солдатня. Пацаны, тут голяк. Пустые карманы. Даже часов и обручалок нет. Ну, полное говно. Тут сухо, как в склепе. Вот металл и держится. Смотри, наганчик-то сохранился. Заряжен, все патроны на месте. Вот же воевали, суки, за родину, за Сталина. Ни одного выстрела по врагу. Видать, хотел отсидеться с бабой в укрытии. Но боженька все видит. Накрыло их. И раненых заодно. И за сколько ствол уйдет? Да подожди ты, уйдет. Ищи, может, еще что есть. 2 дня, как папы Карлы рыли. И 1 наган. Алис капот, я сдох. Не могу больше. Хочу домой к девке с пивом. Не ной, без тебя тошно. Ба, гляди, Борман. Немой целый сейф откопал. Бревно придавило. Может, и вправду штабной. Ого. Если это медсанбат был, так там в ящике ордена с медалями. И вещи ценные должны быть раненых. Ну, хоть что-то. Давай, давай, навались. Эх, родимый. Чё ж ты спрятался? Давай сюда, немой. Да не копайся ты. Да подожди ты, тяжелый чертяра. Сам ты. Ты меня, железяка, не путай. Хотя даже не проржавел совсем, как я. Конкретно подфартило. Так, давай лом. Замок ржавый, заклинило. Что ты там копаешься, интеллигент? Давай я. Отвянь. Ты домой уже уехал. Ну чего, не мой Боров. У тебя ж силы, как у пьяного Геракла. Ну-ка возьмись. Пацаны, чую, повезло. Если на трупах наград нет, значит, тут хранили. Не, ну точно, Геракл. Молодца. Сегодня тебе 150 лишних глотков. Смотри, чертяшка первым к Ростак рвался. Да мать их! Даже слов нет. Боже хренов, что ж ты над нами делаешь? Тут одна макулатура. Документы, бланки, бумажки. Суки, блин. Что за люди умереть по-человечески не могут? Не думали они о потомках. Борман, а эту хренотень продать нельзя? Да кому, блин, это нужно? Военники, комсомольские билеты. Разве что в музей какой-нибудь боевой славы сдать за пузырь. Да и то. Если бы еще документы секретные были. А это так, туалетная бумага. Ага, немой опять что-то нарыл. Пакет какой-то. Печатки вскрыты, сургучные. Пакет давай сюда. Да на. Ты же у нас историк, это по твоей части. Командиру 21-й стрелковой дивизии полковнику Панченко. Вследствие того, что вы после взятия Урицка и продвижения вперед без моего приказа не смогли закрепиться на достигнутых рубежах, ваши части оказались отрезанными от основных сил армии. На настоящий момент в вашем тылу, по данным разведки, находится подвижная группа противника в составе 50-70 танков и 3-4 батальонов мотопехоты. Город Урицк снова захвачен основными силами противника, что создало критическую ситуацию на Пулковском направлении. Приказом командующего Ленинградским фронтом генерала армии Жукова ГК все имеющиеся силы армии брошены на отбитие у противника Урицка, потому 21-й дивизии помощь в выходе из окружения невозможна. Посему приказываю всеми имеющимися силами атаковать резервные части противника на вашем участке фронта, до последнего сдерживать фланговые и тыловые удары немецких частей со стороны Урицка, оттянув на себя как можно больше сил противника. Ни шагу назад, командующий 42-й армией генерал-майор Федюнинский. Ну и хрен ли мы имеем. Когда-то у меня курсовая была по сентябрьским боям на Пулковских высотах. Эх, мне б тогда этот документик-то в руки. Бля, историк хренов. Сейчас-то что с этим делать? Продадим кому? Жопу подтереть, вот что с этим делать. Кому это теперь надо? Мне это не надо. Дело дрянь. Место тут гиблое. Сейчас, как и тогда, между прочим, сентябрь. Скоро дожди пойдут. Сваливать надо. Новое место искать. Следующим летом на юг двинемся. Или на север, где финны наступали. Водка еще есть? Так вчера немой в сельпо бегал. Вон там за леском деревня какая-то. 2 литра притащил. Разливай. Тут заночуем.